Приключения Винни. Лучший друг Кристофера Робина – медвежонок по имени Винни, который живет в волшебном лесу. Ой, звонят часы с кукушкой. А когда звонят часы, это значит, наступило время для чего-то. Но для чего? «Думай, думай, думай», — бормочет Винни. И тут, наконец, вспоминает. «Ну, конечно, пора перекусить». Но все его горшочки с медом пустые. Так что Винни, следуя за пчелой, забирается на высокое медовое дерево. Но только он протягивает лапку, ветка, на которую он залез, ломается. Винни кувырком летит на землю. К счастью, он не ушибся, но все еще очень голоден. Он думает, думает, думает, и первый, о ком он подумал, Кристофер Робин. У него дома очень много игрушек, а среди них есть воздушный шарик. Замечательно! Винни крепко сжимает веревочку. «Я за пчелкой полечу и с нею мед получу!» «Ясно?» — объясняет он другу. Чтобы обмануть пчел, медвежонок окунается в грязную лужу. Так он станет похожим на маленькую черную тучку, и пчелы его не укусят. Но пчел не так-то легко обмануть. Это не тучка, а медвежонок. Пчелы жужжат вокруг Винни, а воздушный шарик начинает сдуваться, унося медвежонка за собой. Пчелы, наконец, отстали. Но Винни все еще ужасно голодный. «Погодите минутку. Неподалеку дом кролика. Может быть, у него есть мед, чтобы угостить им Винни?» «Есть кто-нибудь дома?» — спрашивает медвежонок у входа. «Нет!» — раздается из норы голос. «Должно быть, кто-нибудь все-таки есть. Ведь кто-то же сказал, что никого нет». Но всегда, когда медвежонок навещает кролика, он съедает всю еду в доме. Вот почему кролик продолжает настаивать, что дома совсем никого. Бесполезно. Проголодавшийся и любопытный Винни уже внутри. Теперь кролику придется чем-нибудь его угостить. И, как обычно, Винни ест и ест и ест, не переставая. Но, наконец, весь перемазанный медом, медвежонок прощается с кроликом и уходит. По крайней мере, пытается уйти. О, нет! Винни столько съел, что его животик раздулся и стал круглым, как мячик. Теперь он застрял в дверях кроличьего дома и не может сдвинуться ни назад, ни вперед. Кролик толкает изо всех сил, но ничего не выходит. Винни не сдвигается. Даже Кристофер Робин не может его оттуда вытащить. «Мишка, придется нам подождать», — говорит мальчик, улыбаясь. «Со временем ты похудеешь». Животик медвежонка уменьшится. Но сколько времени это займет? «Дни, недели, месяцы, кто знает». Говорит ослик-ушастик, который всегда думает только о плохом. Винни ждет и ждет. И вот однажды утром кролику удается чуть-чуть его сдвинуть. Пора! «Кристофер Робин! Великий день настал!» — зовет кролик. Играя на барабане, прибывает Кристофер Робин и другие друзья. Кристофер Робин тянет Винни, Кенга тянет Кристофера Робина, а ушастик тянет Кенгу. Но этого недостаточно. Кролик отходит на пару шагов назад и с разбега толкает медвежонка. Как пробка из бутылки, Винни взлетает в небо. Он летит все выше и выше и выше, до самого медового дерева. Медвежонок снова застрял, теперь в дупле. Но на этот раз ему повезло. Внутри полным-полно сладкого золотистого меда и ни одной пчелки. Своим внезапным появлением Винни их всех распугал. Он совсем не торопится оттуда выбираться. Медвежонок очень рад, что опять застрял. За пикниками и перекусами время проходит быстро. И вот в один прекрасный день восточный ветер сменился на западный, и в большом лесу поднялся невероятный переполох. Ветер такой сильный, что вот-вот сдует Хрюню. Винни хватает поросенка за шарф. Но шарф распускается, и Хрюня улетает, держась только за ниточку, как воздушный змей. «Держись крепче, Хрюня!» — кричит Винни. Но ветер поднимает и его тоже. Хрюню и Винни уносит к дому филина, построенному на дереве. «Ну, входите и устраивайтесь поудобнее», — говорит филин, открывая окно. «У меня есть предположение, что на улице нынче сильный ветер». Филин очень говорливый. Он все говорит и говорит, и неважно, что за окном все сильнее дует ветер. Так сильно, что домик филина падает вместе с деревом. «Ой, как жалко!» — восклицает Кристофер Робин, который вместе с кроликом прибежал на место происшествия. «Что вам сказать? Если дом начинает выглядеть так, то пора искать другой», — говорит ушастик. «Дайте мне день или два, и я отыщу новый». «Чудно! Я как раз успею вам рассказать о моем дядюшке Клайде», — начинает филин. И говорит еще долго-долго. Кто знает, может, филин еще не перестал говорить, когда на волшебный лес начинает падать снег. Самый подходящий день, чтобы повеселиться. И тигруля зовет с собой малыша Ру. Тигруля очень прыгучий, иногда даже слишком. Он любит прыгать больше всего на свете. И малыш Ру тоже. Прыг да прыг, и вот друзья запрыгивают на верхушку дерева. Но тигруля боится высоты. Вот что бывает, когда слишком много прыгаешь. Вот только даже малыш Ру, хотя и не боится, не знает, как спуститься вниз. И что же теперь? К дереву прибегают все жители леса. Кенга, Винни, Хрюня и Кристофер Робин в зимнем пальто. Это кстати. Друзья растягивают пальто. Так Ру может спрыгнуть вниз и отскочить прямо к маме на руки. Но тигруле страшно. Тигры прыгают вверх, а не вниз. «Если я слезу отсюда, больше никогда не буду прыгать», — обещает он. Кролик очень рад такому мудрому решению. Тигруля спускается. Но... «Если тигруля не может прыгать, какой же он тигруля?» «По-моему, прыгучий тигруля был лучше», — говорит малыш Ру. «Конечно», — улыбается мама Кенга. «Ведь правда, кролик?» Даже кролик не рад видеть тигрулю таким печальным. «Ну ладно», — он соглашается. «Тигруле не обязательно выполнять свое обещание. Он может снова прыгать сколько душе угодно». И не один. Друзья все вместе начинают весело скакать в снегу волшебного леса.